Прогулка в лесу. Советская и американская делегации в Женеве имели предельно ясное указание из своих столиц ни на какие компромиссы не идти, четко придерживаться генеральной линии. На переговорах по стратегическим вооружениям послы Виктор Карпов и Эдвард Рауни упрямо повторяли на пленарных заседаниях утвержденные в столицах подходы, немало времени уделяя процедурным вопросам. В частности, длительные споры вызвала несправедливость, которая, по мнению Рауни, заключалась в том, что в советской делегации было два генерала, а в американской – только один. Получалось, абсолютно серьезно повествовал Рауни, пока один русский генерал говорит, у другого есть время подумать. А их американскому оппоненту приходилось говорить и думать одновременно, что даже для американского генерала было, полагал Рауни, очевидно непосильной задачей. Выслушав американские претензии, Карпов сказал: «Для нас форма порой и составляет содержание». Американец иронии не понял. Завершились эти бесплодные переговоры и вовсе совсем уж неприятной в дипломатической практике перебранкой. Карпов: «Вы, господин посол, меня просто не слушаете. Я даже не знаю, есть ли смысл продолжать этот разговор». Рауни: «Господин посол, прошу вас, не надо меня учить, как говорить и что говорить». Олег Гриневский. «Перелом от Брежнева к Горбачеву». Москва, Олмупресс, 2004 год. Совсем иначе обстояли дела на переговорах по оружию средней дальности, где делегации возглавляли 47-летний Юлий Квицинский и Пол Ницце, который приближался к своему 75-летию. Два посла, конечно, регулярно зачитывали друг другу зубодробительные заявления, составленные на основе полученных из своих столиц директив. Но при этом и тому, и другому хотелось сделать невозможное – продемонстрировать свое дипломатическое мастерство и выйти на взаимоприемлемое соглашение, преодолев необоримые обстоятельства. Они стали довольно часто вместе обедать и гулять по женевским окрестностям. Первая скрипка здесь принадлежала Ницце, деду, как за глаза звали его в советской делегации. Квицинский, которому общение с Ницце в конечном счете обошлось довольно дорого, тем не менее не скрывает своего восхищения. Он, конечно, был среди американцев специалистом уникального класса. Он владел любым ядерным вопросом, что называется, от и до. Без помощи экспертов, как я думаю, дед был в состоянии обсудить и положить на бумагу почти любую договоренность, не сделав при этом серьезных промахов и просчетов. Других таких универсальных знатоков своего дела я не встречал ни до, ни после женевских переговоров. Юлий Квицинский. «Время и случай. Заметки профессионала». Москва, Олмупресс, 1999 год. А постоянный участник всех переговоров по ядерным вооружениям генерал-лейтенант Детинов огорошил госсекретаря Джорджа Шульца, когда доверительно сообщил, что очень уважает культурного и образованного Ницце, который способен взять за горло интеллектуально. Позже и маршал Ахрамеев тоже будет оценивать интеллектуальные способности Ницце в самых превосходных степенях. Этот ветеран госслужбы обладал не только уникальными знаниями, но еще и гибким, чрезвычайно изобретательным умом. Одним из любимых выражений Ницце, пишет Строп Телбот, ставший фактически его биографом, было «проработать проблему». Это означало, что если существовали серьезные разногласия, то надо попытаться рассмотреть вопрос со всех возможных углов, возвращаться к нему неоднократно. И решение в конце концов находилось. При этом он никогда не сдавался. Ницце упорно следовал своей максиме. Иногда система ломается, и тогда надо разработать собственную систему. Телбот, The Master of the Game, Пол Ницце and the Nuclear Peace, 1988 год. Надо сказать, что Юлий Квицинский, отправляясь на переговоры в Женеву, довольно четко предсказал поведение Ницце. В уже упомянутой беседе с заместителем министра Георгием Корниенко посол, отлично понимавший, что полученные им инструкции не позволят договориться с американцами, поинтересовался: «Так к чему же будем вести дело? На что мне склонять Ницце?» Георгий Маркович, как мне показалось, искренне удивился. «С какой стати я решил, что Ницце будет искать договоренности?» Хоть я был и смущен этим вопросом, но настаивал на своем. «Ницце – глава делегации, человек многоопытный и с именем, честолюбивый. Хотя бы по этой причине он должен попытаться поискать компромисс. Взяться за переговоры, заранее обреченные на провал, может чиновник. Но зачем это знаменитому Ницце, который специально вернулся с пенсии, чтобы поехать в Женеву? Председательствовать при провале переговоров всегда невелика честь». Впрочем, не будем забывать, что дань собственной проницательности Юлий Квицинский отдает постфактум, в мемуарах, написанных много позже описываемых событий. Подозреваю, что его слова можно отнести и к самому Квицинскому. Ему, делавшему блестящую карьеру, тоже не улыбалось председательствовать при провале переговоров. Кроме того, следует иметь в виду, Пицинский поднялся на четырехсторонних переговорах о статусе Западного Берлина. Именно он вел закулисные переговоры с американцами. И в итоге, по представлению Громыко, удостоился ордена Трудового Красного Знамени. Такой опыт не забывается. Так как у Добрынина не слишком хорошо получались контакты с рейгановским руководством, у Ницце появилась идея наладить новый конфиденциальный канал между Москвой и Вашингтоном в Женеве, между ним и Квицинским. Прелесть идеи заключалась в том, что конфиденциальный канал совпадал с официальным. Главы советской и американской делегаций могли вести частные беседы, ни у кого не вызывая подозрений. Осталась непростая задача – привлечь советского партнера к такому неофициальному обмену, в ходе которого он, в нарушении указаний Москвы, вышел бы за рамки порученных инструкций. Нужна была большая цель, которая могла бы увлечь не только Квицинского, но и его начальство. И вот в одном из разговоров американский дипломат аккуратно завел речь о том, что переговоры по ядерному оружию в Европе не удастся вывести из тупика, если не подключить к разрешению вопроса непосредственно Брежнева и Рейгана. Необходим, мол, новый саммит. При этом Ницце исходил из предположения, что дряхлеющий генсек хотел бы доказать свою дееспособность существенным дипломатическим достижением. Понятно, что к саммиту нужно было подготовить взаимоприемлемое решение. Пока же, напомним, позиции сторон диаметрально расходились. Американцы настаивали на нулевом варианте, а СССР требовал сохранить по 300 носителей ядерного оружия у каждой из сторон, настаивая на включении в это количество и американской авиации, и ядерных средств Франции и Великобритании. Проанализировав стратегическую ситуацию, Ницце, между тем, пришел к выводу о том, что советский потенциал средств средней дальности явно избыточен. Через несколько лет к тем же выводам придут Михаил Горбачев и его помощники. Чтобы гарантированно уничтожить все возможные цели в Западной Европе, СССР нужно не 300 ракет, которые он развернул, а от 75 до 100, то есть 225-300 боеголовок. Исходя из этого, Ницце и разработал свои предложения, не ставя о них в известность вашингтонское начальство. Согласно им, у СССР сохранялось бы 75 СС-20. США тоже имели бы 75 пусковых установок крылатых ракет с четырьмя ракетами на каждой, то есть те же 300 боеголовок. Что касается авиации, то каждой из сторон разрешалось иметь по 150 самолетов, носителей ядерного оружия. Количество ракет меньшей дальности, советские СС-12, СС-22 и СС-23, американские и западно-германские Першинги-1, замораживались, как и 90 советских СС-20, развернутых к востоку от Урала. Вооружения Франции и Великобритании не учитывались. Главная американская уступка состояла в том, что США отказывались от развертывания Першингов-2. Таким образом, решалась главная задача, которую Кремль ставил перед советской делегацией. Оставалось лишь убедить Квицинского подключиться к предлагаемому мозговому штурму. В случае согласия советский дипломат серьезно рисковал карьерой. 75-летнему Ницце, обладавшему незыблемым авторитетом, мало что было терять. Стремясь убедить русского коллегу, что ничего экстраординарного в таких переговорах нет, американец вспомнил, что подобные же контакты происходили между ним и советским академиком и генералом Александром Щукиным в ходе работы над договором по ПРО. При этом дипломаты долго обсуждали и формат неофициальных переговоров, и, главное, режим секретности. Особенно нервничал Квицинский. Прогуливаясь после официального обеда, устроенного для делегаций, он как бы в шутку спросил: «А вы уверены, что нас не подслушивают?» Ницце ответил, что гарантий, что вокруг не установлены прослушивающие устройства, нет. Поэтому решили общаться в лесу. Именно так общались Ницце со Щукиным. При этом американец с тонкой улыбкой спросил: «Ну а где гарантия, что один из нас не спрячет микрофон в ботинке?» И получил ответ, который внушал надежду на взаимное доверие, без которого рискованное предприятие не имело вообще никаких шансов на успех. Ну, в таком случае мы точно будем знать, кто несет ответственность за разглашение. Что до формата, то возможный результат решили именовать совместным пробным пакетным соглашением, представленным на рассмотрение обоих правительств. A joint exploratory package for the consideration of both governments. При этом Квицинский еще раз подчеркнул полную неофициальность будущих переговоров. «Я напомнил ему условия такого рода игры. Если мы договариваемся и получаем затем одобрение начальства, то договоренность считается официальной. Если почему-либо договоренность не состоится, то считается, что и разговора не было. О нем следует забыть и не пользоваться в ущерб друг другу». Он кивнул. Юлий Квицинский, «Время и случай. Заметки профессионала». Прогулка по лесу была назначена на 16 июля 1982 года. Квицинский решил все же подстраховаться и сообщил начальству о том, что предстоит встреча с Ницце, в результате которой могут быть выдвинуты неординарные предложения. Через два дня пришла телеграмма Громыко. «Никакой отсебятины, оставаться на официальной позиции, выслушать, что скажет американец, и доложить». С подобными инструкциями далеко не уедешь, но и давать задний ход было уже нельзя. Оставалась одна надежда, что начальство Ницце не поступит как наше, констатирует Квицинский. Американское начальство не могло никак поступить, потому что Ницце действительно действовал на свой страх и риск. И вот 16 июля машины с американским и советским дипломатами отправились в лес в районе лыжного курорта Сен-Серк. Приказав шоферам ждать у подножия горы, Квицинский и Ницце отправились на 7-километровую прогулку. Сначала болтали о пустяках. Ницце продемонстрировал свой старый рваный ботинок, надетый на счастье. Наконец, американец поинтересовался, есть ли новые предложения. В ответ Квицинский стал говорить, что в засчет надо обязательно включать ядерные силы Великобритании и Франции, а также авиацию, то есть повторил в очередной раз условия, выдвинутые ранее советской стороной. «Ну, мы вновь на первоначальной позиции», — констатировал Ницце. «Что будем делать?» Говорить, в общем, было уже не о чем. Но машины ушли. Молча идти несколько километров тоже было глупо. И Квицинский предложил оставить в стороне эти спорные вопросы и сконцентрироваться на том, где можно прийти к согласию. Тогда Ницце извлек из кармана несколько машинописных страниц. По версии Ницце, это были 4 довольно короткие записки. Он их именовал записками A, B, C, D. В записке A устанавливались правила ведения этих неформальных переговоров. Ницце был предупрежден Квицинским, что тот проинформировал Громыко. Из этого американец делал вполне справедливый вывод, что он рискует больше. Посему он хотел заранее обговорить некоторые условия. Фактически они сводились к тому, что если пакет принимается, то целиком. Он предостерегал от попытки использовать традиционную переговорную практику, вытащить из пакета уступки оппонента, проигнорировав то, что он хочет получить взамен, и в ходе дальнейших переговоров ссылаться на выраженную однажды готовность к таким уступкам. Записка B кратко и четко фиксировала позиции сторон, которые завели переговоры в тупик. Документ C описывал, на какие уступки могут пойти американцы. Ницце, к примеру, подчеркивал, что хотя формально США и СССР будут располагать равным около 300 единиц количеством боеголовок, в действительности у Советского Союза будет некоторое превосходство за счет того, что советские боеголовки развернуты на баллистических ракетах, а американские – на крылатых, летящих гораздо медленнее. Кроме того, он заявил о готовности ввести потолки для некоторых типов самолетов носителей ядерного оружия. Соблазняя Квицинского, Ницце подчеркнул, что США будут готовы даже принять советскую терминологию и писать в будущем соглашении о средствах средней, а не промежуточной дальности. Пол Ницце, From Hiroshima to Glasnost, Weidenfeld and Nicholson, London, 1989 год. Впрочем, вся эта философия, то есть американские объяснения, почему вооружение надо сокращать и ограничивать именно так, а не иначе, признается Квицинский, его не слишком волновало. Главное, цифры предлагавшихся сокращений содержались в бумаге под литерой D. Запомнить эти сложные данные было невозможно, но Ницце не желал оставлять вещественных доказательств встречи и отказался отдать текст. Поэтому послы уселись на штабен-брёвен, и Квицинский стал с голоса записывать предложение Ницце. По ходу записи спорил и комментировал, даже отбил от сокращения ракету СС-23. И это был самый рискованный момент. Этот момент он, Ницце, впоследствии использовал для того, чтобы утверждать, что получил мое согласие на свой документ, пишет Квицинский. В книге Телбота, очевидно написанной со слов Ницце, прямо утверждается, что документ получился совместным, на 80% состоявшим из американских предложений, но на 20% из предложений советского посла. Straub Talbot, Deadly Gambits, The Reagan Administration and the Stalemate in Nuclear Arms Control, New York, Knopf, 1984 год. Впрочем, сам Ницце в своих воспоминаниях на этом не настаивает. Если так, то Квицинский участвовал в работе над документом, а значит, он прямо нарушил московские директивы. Тем временем начался дождь. Шоферы сообразили, что начальники могут намокнуть, и поехали по лесной дороге им навстречу. Работа завершилась уже в машине советского посла. Ницце было принципиально важно затвердить, что этот документ – результат совместного труда. Этому уделено немало места в книге Телбота. По понятным причинам в мемуарах Квицинского об этом нет ни слова. Он настаивает, что лишь переписал в блокнот то, что принес Ницце. Поэтому следующий эпизод описываем так, как это преподнесено в «Смертельных гамбитах» Телбота. Американец вернулся к теме взаимной ответственности, когда работа была завершена. Видя, что его советский партнер находится на пределе, он сказал: «Вы же всегда можете свалить все на меня». «Конечно», — поддержал Квицинский, — «я скажу своим, что это ваша схема, а вы своим, что она моя». «Ну, теперь мы оба попадем в тюрьму», — пошутил Ницце. «Ни одно американское правительство не отправит в тюрьму Пола Ницце», — не принял шутки Квицинский. «Да и мне в тюрьму неохота». Из этой истории хорошо видно, насколько в 1980-е обострились советско-американские отношения по сравнению с эпохой Никсона. Добрынин и Киссинджер много раз прокачивали самые различные варианты разрешения проблем, возникавших на переговорах. Сейчас же послам казалось, что они совершают едва ли не акт государственной измены. Встреча завершилась тем, что послы договорились. Квицинский пошлет предложение в Москву и будет ждать ответа. Ницце нужно будет ехать в отпуск в Вашингтон. Ответ советской стороны ему должен был передать заместитель посла Олег Соколов. При этом Квицинский утверждает, что просил Ницце не ходить к Рейгану с этими предложениями до получения ответа из Москвы. Возвращение в свои столицы не стало для наших героев триумфальным. Пол Ницце добился лишь весьма умеренной поддержки со стороны Госдепа и Агентства по контролю над вооружениями, которое возглавлял Уильям Ростоу, единственный человек, которого он проинформировал заранее о предстоящих секретных переговорах с Квицинским. Комитет начальников штабов, чье мнение запросил Ницце, он мог легко предсказать отрицательное отношение гражданских руководителей Пентагона, но явно рассчитывал на поддержку профессиональных военных, с которыми, скорее всего, консультировался, когда работал над своими инициативами. Высказал весьма скептическое отношение. Причем, насколько можно понять, высокопоставленных военных раздражали не столько сами предложения, сколько то, что они были внесены без предварительного согласования, вне некой согласованной и одобренной президентом стратегии. Роберт Макфарлейн, заместитель советника президента по национальной безопасности, отставной полковник морской пехоты, ненавидел любое нарушение дисциплины, поэтому он принял сторону противников Ницце. Но главный удар, как, впрочем, и ожидалось, был нанесен заместителем министра обороны Ричардом Перлом. В ходе сверхсекретного совещания, в нем участвовали только руководители причастных ведомств и их заместители, Перл не стеснялся в выражениях, назвав предложение Ницце актом политической и интеллектуальной трусости. Когда же ему сказали, что столь заслуженный чиновник не заслуживает подобного представления, Перл парировал, что Ницце и этого не заслуживает. При этом, насколько можно понять, если убрать обвинение в нарушении дисциплины и даже узурпацию президентских полномочий, главный аргумент Перла заключался в том, что Советы ни на какое соглашение не пойдут. Вместо этого, опасался он, Москва разгласит факт переговоров и готовность Вашингтона отказаться от развертывания першингов, что с точки зрения заместителя министра обороны нанесло бы гигантский ущерб правительству канцлера Шмидта, которое как раз в тот момент отстаивало в западно-германском Бундестаге необходимость развертывания именно этих ракет. Перл прямо требовал немедленно дезавуировать предложение Ницце до того, как они стали достоянием всеобщей гласности. Последняя надежда была на Рейгана, который с его любовью к простым ответам полагал, что баллистические ракеты с их коротким подлетным временем относятся к оружию первого удара, а крылатые ракеты являются средством удара ответного. Но президент, очевидно настроенный соответствующим образом противниками Ницце, задал лишь один простой вопрос. Если США смогут прожить без новых ракет в Европе, то почему бы Советам не обойтись без СС-20? Ницце пустился в долгие объяснения о том, что отказаться от неразвернутой еще ракеты гораздо легче, чем от той, которая уже размещена на позициях. Рейгана он не убедил, тот лишь сказал: «Ну ладно, Пол, скажите Советам, что вы работаете на чрезвычайно упрямого сукина сына». Ницце, пишет Телбот, был вдвойне обескуражен. Во-первых, его предложение отклонил президент, а во-вторых, из Москвы не пришло никаких вестей. Там дела разворачивались еще хуже, чем в Вашингтоне. Квицинскому был оказан весьма холодный прием в родном МИДе. Заместитель министра Корниенко и Комплектов заявили, что американцы не хотят ни встречи на высшем уровне, ни договоренности по евроракетам. Ницце просто очень ловко провел глубокую разведку советской позиции. Но отказом решили не отвечать, сделав вид, что предложений вообще не было. Мало того, вскоре Квицинский выяснил, что ни Брежневу, ни другим членам Политбюро его телеграмма с предложениями, разработанными в ходе лесной прогулки, расписана не была. Вскоре он узнал, что решающим оказалось слово начальника генштаба Николая Агаркова, наложившего на телеграмме резолюцию «Это американская провокация». Квицинский, как он пишет, не смог смириться с тем, что совершается большая политическая ошибка, из чего можно сделать вывод, что он все-таки приложил руку к предложениям лесной прогулки. Будь он просто промежуточным звеном при передаче американской инициативы, вряд ли бы он так переживал. И он дошел до секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Тот вроде бы заинтересовался, обещал разобраться. Однако в итоге все было спущено на тормозах. Смысл происходившего стал понятен, когда начальник главного оперативного управления генштаба Сергей Ахрамеев ознакомил Квицинского с планами советских военных. «Мы не только бы не хотели сокращать группировку наших пионеров в Европе, но собираемся увеличивать, не замораживать, наши оперативно-тактические ракеты до 180 единиц, чтобы иметь примерно столько же этих ракет, сколько имеется «Першинг-1» у США и ФРГ. А на подходе программа развертывания еще нескольких сотен ракет с дальностью примерно 400 километров. Беда в том, что мы отстаем от США по качеству наших обычных вооружений. Это делает обстановку все более опасной. К тому же американцы вполне могут сделать ставку на то, чтобы с помощью высокоточного обычного оружия, то есть не начиная ядерной войны, выбить значительное количество наших ядерных средств. Это и приводит к выводу, что нам нужен определенный запас ядерного оружия сверх прежнего расчетного ресурса. Юлий Квицинский. «Время и случай. Заметки профессионала. 1999 год». Как видим, страшилка про намерение США выбить наши ядерные средства обычным оружием отнюдь не является чем-то новым. Еще десятилетия назад, не надеясь на качество своих вооружений, даже ядерных, советские военные руководители уповали на увеличение их количества. Ну, если дело идет в таком направлении, то никакие предложения Ницце, разумеется, не требуются. Дошло, наконец, до советского посла. Встреча с Громыко, который вызвал Квицинского перед отъездом того в Женеву, не оставила никаких сомнений. Цитата. «Он спросил меня, был ли в истории нашей случай, когда мы отказались бы от своих вооружений, развернутых в целях обороны. Если американцы серьезные люди, они должны были бы просить нас ужаться за счет старой техники, а они хотят сокращения пионеров. И с чего им надо? Это не то направление мысли». Конец цитаты. Как следует из воспоминаний Квицинского, после этого заявления министра высокопоставленные дипломаты переключились на обсуждение того, какую дополнительную военную угрозу можно создать, чтобы США отказались от планов развертывания першингов – установить пионера на Чукотке или выдвинуть подлодки с крылатыми ракетами к американскому побережью. О сокращениях уже не вспоминали. Как следует из книги Савельева и Детинова, результаты прогулки в лесу обсуждались даже на заседании «пятерки». Предложения советского и американского послов были отвергнуты на том основании, что СССР ни при каких условиях не мог согласиться с размещением американских ракет, даже если это будут только томагавки. И Ницце, и Квицинский вернулись в Женеву в скверном настроении. Сбылись наихудшие ожидания. Лесная прогулка была воспринята начальством едва ли не как предательство. Встретившись с Ницце, советский дипломат сказал, что он весь покрыт синяками. Американец в ответ сказал, что и ему досталось прилично. Потом они уверили друг друга, что теперь вот с ведом руководства взаимно сообщают. Нет, ни та, ни другая сторона ни на сантиметр не подвинули позиций. Правда, чуть позже неугомонный Ницце затеял новую интригу. Он сказал, что хорошо бы, если бы Громыко и Шульц обсудили уже отвергнутый пакет, а заодно и возможность саммита. При этом американец явно хотел, чтобы разговор начал Громыко. Наученный горьким опытом Квицинский не проявил интереса к этому зондажу. В результате тема взаимных уступок не поднималась на первой встрече Громыко и Шульца. Потом Ницце попросил Квицинского привлечь внимание Москвы к интервью Шульца, где говорилось, что США выступают за встречу на высшем уровне, если она будет конструктивной. «Я, честно говоря, не знал, что отвечать Ницце. С одной стороны, он вроде бы делал шаг навстречу нам, подсказывал, что есть возможность изменить общий тон в американо-советских отношениях. С другой стороны, как это Шульц не сумел сказать об этом принципиально важном моменте в беседе с Громыко, если у него было на то поручение? Тут кто-то хитрил». Подтверждая свою принципиальную готовность к встрече, американцы, видимо, хотели перебросить мяч на нашу сторону поля, предоставив Москве возможность выдвигать конкретные предложения. Но их-то у нас и не было. И иметь мы их, похоже, пока не собирались, вспоминал советский дипломат. Квицинский с некоторым облегчением констатировал, что история с лесной прогулкой закончилась без результата, но и без скандала. Могло быть и хуже. И вскоре стало. В «Чикаго Трибюн» появилась статья, автор которой со ссылкой на некие французские источники утверждал, США провели секретные переговоры с Советским Союзом, стремясь преодолеть тупик на переговорах в Женеве. Но к настоящему времени эта попытка провалилась. Дальше больше. Во время завтрака с ведущими журналистами Рейгану был прямо задан вопрос о предложении Пола Ницце во время прогулки с советским представителем. И Рейган, то ли действительно запамятовав, то ли делая вид, воспроизвел ситуацию с точностью да наоборот. Ницце обращался к нам по поводу намеков человека, с которым прогуливался, но не сообщил, что сказал в ответ. При том, что Вашингтон и Москва вроде бы согласились на существование конфиденциального канала, обсуждать было практически нечего. За все время переговоров делегации не давали внести, по сути, ни одного компромиссного предложения и обкатать его с американцами. Мы всегда должны были объяснять задним числом, что публично заявлял наш тот или иной генеральный секретарь. Переговоры велись практически через газеты и телевидение, вторит Квицинский Добрынину. Действительно, время от времени Москва и Вашингтон выдвигали предложения, которые в конечном счете были неприемлемы другой стороне. Руководители явно не желали договариваться. В переговорах Квицинского и Ницце обкатывались самые разнообразные варианты. Например, чтобы СССР взялся сократить 572 боеголовки. Ровно столько должны были нести першинги и крылатые ракеты. В ответ на неразвертывание американцами своих ракет. С подобными предложениями вдруг выступил Пол Уорнке, бывший глава делегации США на переговорах ОСВ. Именно такой обмен Квицинский предложил Юрию Андропову, когда пытался достучаться до начальства с результатами лесной прогулки. Дальше в воспоминаниях Квицинского происходит некоторый кульбит. Странным образом Ницце, утверждает Квицинский, вдруг выдвинул предложение о сокращении 572 боезарядов с каждой из сторон. Но по версии Ницце, идея целиком и полностью принадлежала Квицинскому, а американский посол с самого начала считал ее нереализуемой. Пол Ницце, From Hiroshima to Glasnost. Впрочем, он послал депешу с ее изложением в Вашингтон. При этом, утверждает Ницце, Квицинский настаивал, чтобы инициатива такого размена исходила от американцев. Напряжение, между тем, нарастало по мере того, как подходил срок начала развертывания американских ракет. Началась переброска крылатых ракет в Великобританию. Но в Бундестаге еще не было окончательного голосования. И тут, в нарушении всех договоренностей о сугубой конфиденциальности, советский МИД направил своим послам в Европе циркуляр, в котором рекомендовал распространять версию о том, что Ницце неофициально продвигал идею 572 на 572 и соглашался с тем, что у СССР в итоге останутся 122-127 пусковых установок СС-20 в качестве компенсации за вооружение Англии и Франции. Такая информация была, в частности, распространена советским послом в ФРГ Владимиром Семеновым. Ницце немедленно сообщил Квицинскому, что считает неприемлемыми попытки СССР в прямых контактах с нашими союзниками неверно представить неофициальные советские соображения от 13 ноября в качестве американско-советского предложения. И получил в ответ, по версии Квицинского, доказательство того, что американец принимал участие в разработке этого последнего предложения. Произошла бессмысленная ссора, которая точно не делала чести дипломатам. «Все цифры, все расчеты по варианту сделки, примечание Александра Гольца», заявил Квицинский, «принадлежат ему, Ницце. Так порядочные люди в отношении друг с другом себя вести не могут. Ну ладно, не удалось договориться, обстоятельства сложились не в нашу пользу. Но, заметил я, все же у меня была надежда, что имею дело с надежным человеком. Оказалось, что это не так. Жаль». Квицинский выскочил из кабинета Ницце совершенно белый и пошел, перепутав дорогу не к лифту, а в противоположную сторону. Квицинский даже не подал Ницце руки. Через день Бундестаг проголосовал за развертывание першингов, и советская делегация ушла с переговоров в соответствии с полученными ранее инструкциями. Были прерваны и переговоры по стратегическим вооружениям. Очевидно, что лесная прогулка привела не к дипломатическому прорыву, а в конечном счете к полному разрыву отношений. Более того, она стоила много крови и Квицинскому, и Ницце. Но, как мне кажется, в этой истории важно то, что переговоры, даже когда они ведутся в ситуации, когда высшее руководство не желает соглашения, сами по себе могут быть источником стремления к договоренности и при определенных условиях даже привести к успеху. А и Блатов, который после смерти Брежнева оставался помощником у Андропова, а затем и у Черненко, открыто говорил, что если бы лесной вариант в свое время не скрыли от Брежнева, то он был бы нами без лишних раздумий принят. Брежнев, по его словам, был за то, чтобы договориться на маломальски почетных условиях и очень не хотел идти по пути все новых мер и контрмер, связанных с наращиванием ядерных вооружений. Разумеется, такие рассуждения не очень нравились тем, кто в свое время не стал докладывать Политбюро предложение Ницца, пишет Квицинский. Надо сказать, что ему, в отличие от Ницца, авторитет которого в США был непререкаем, пришлось пережить не самые приятные времена. Было и немало охотников объяснять неудачу женевских переговоров самовольничанием Квицинского, его слабиной в делах с коварным Ницце. Вот если бы от начала до конца велась только железная линия, американцы дрогнули бы. Эти настроения были довольно распространены, так что даже мои родственники писали мне письма, в которых выражали недоумение, как это я так мог опростоволоситься. Мои ближайшие коллеги по работе, чувствовалось, тоже полагали, что я чего-то недоговариваю или запутываю во всей этой женевской истории. Где-то к середине или к концу 1984 года тучи над моей головой начали сгущаться. В нашей системе при надвигающейся опасности вдруг чувствуешь вокруг себя какую-то пустоту, настороженные взгляды, отсутствие интереса к твоим бумагам, беспричинные отмены командировок за границу, необъяснимые неприглашения на встречи с иностранными политиками. При этом обычно никто ничего не говорит, но все ждут, что что-то вот-вот произойдет. Поначалу я не очень придавал всему этому значения, пока неплохо относившийся ко мне наш заместитель министра Н.С. Рыжов не предупредил меня напрямик, что есть желающий отстранить меня от ведения переговоров по разоружению, вспоминал дипломат. Эти слухи об опале Квицинского распространились и за пределы МИДа. Так Телбот приводит слова неназванного советского дипломата, оценивавшего итоги прогулки в лесу. Лес стал джунглями для Юлия, очень ненадежная почва, много отвратительных существ, не то место, куда он хотел бы вернуться, по крайней мере, не в одиночку. Ну и не спасло Ницце. Некоторые американцы рассматривали эту историю как прецедент для дальнейших действий в будущем. Наши, по крайней мере, некоторые из них, рассматривали это как предупреждение о том, чего не надо делать. Talbot S. The Master of the Game. Paul Ницце and the Nuclear Peace. Несмотря на то, что участники прогулки расстались крайне недовольными друг другом, прогулка в лесу довольно быстро стала символом бесстрашия и бескорысти людей, которые готовы рискнуть своим положением, действовать вопреки приказам начальства во имя интересов своих народов. Была написана ставшая весьма популярной пьеса, снят телевизионный фильм. «Эл Блессинг. Прогулка в лес. 1988 год». Телевизионный фильм снят режиссером К. Браунингом по сценарию того же автора. Следует признать, что дальнейшая жизнь и Квицинского, и Ницце сложилась в высшей степени благополучно. Советский дипломат позже поучаствовал в следующих советско-американских переговорах, возглавив группу по космическим вооружениям. Потом был послом в ФРГ, затем заместителем министра, а потом даже первым заместителем министра иностранных дел. Как и другие ученики Громыко, решительно не принял развала СССР. До конца жизни был депутатом Госдумы от КПРФ. Пол Ницце стал специальным советником президента и госсекретаря по контролю над вооружениями. Его именем еще при жизни был назван эсминец ВМС США,